Торжественный ужин. К 10 часам вечера притихший детский сад был подготовлен к празднованию. На клетке Дусика красовался воздушный шарик. Бумажные куклы А, Б, В, Г и Д построены в ряд, а посередине стола возвышался круглый торт, саморучно изготовленный феей Веей из любимого лакомства попугаев, цветов мать и мачехи, перемешанных с тертой свеклой. Верх торта, робко помаргивая тонким пламенем, венчала одна свеча. Сама фея Вея стояла чуть поодаль, спрятав за спину руки с поздравительной открыткой, и умиленно смотрела, как из настежь распахнутой двери клетки величественно выходит виновник торжества. Сделав знак рукой бумажным куклам, Вея приблизилась к попугаю, откашлялась и звонко произнесла: «Дорогой наш попугай Дусик, позволь нам, твоим друзьям, в этот счастливый день поздравить тебя с юбилеем». Милостиво наклонив голову, Дусик дал понять, что позволяет, и ждет продолжения. Вея продолжила речь. «В честь твоего дня рождения один неизвестный поэт написал чудесное стихотворение». Почувствовав, как от волнения у нее пересохло в горле, Вея снова откашлялась и прочла: «Скоро год тебе, о Дусик, ты зеленый лампампусик». «Ура!» – зашелестели бумажные куклы. «Многих лет жизни Дусику-попугаю! Ура нашему славному зеленому другу!» На круглых глазах Дусика выступили слезки. Смахнув их, он задумчиво клюнул себя в крыло и поблагодарил. «Спасибо, маленькая фея, но все-таки я ждал другого подарка». «И он будет!» – воскликнула фея Вея, дернув за веревочку тяжелой фрамуги. «Вот он! Главный подарок». Приоткрыв клюв от восхищения, Дусик проследил взглядом, как через форточку протискивается большая птица, посверкивая золотыми перышками, и ахнул. «О, жар птица!» Голубь, а это был он, неловко плюхнулся на пол, чуть не сбив с ног фею Вею, и назидательно проворковал: «Здравствуйте, дорогие хозяева, я жар-птица. Вот решила заглянуть к вам на огонек». Голубь увидел, что Дусик растерялся, и протянул: «Ты что ли именинник?» «Я», — сконфуженно прошептал всегда бойкий Дусик, смущенно говоря и лапкой пол. «Поздравляю». Переодетый жар птицей голубь дружески шлепнул Дусика крылом по плечу и подмигнул. «Угощение-то у тебя приготовлено? А то от меня от голода живот подвело». «Да, пожалуйста, к столу, дорогая жар птица», – засуетился попугай. «Фея, фея, что ты стоишь? Подавай скорее жар птице жердочку», – лихорадочно зашептал он на ухо феи Веи, расчищая дорогу расфуфыренному голубю. Разомлевший от такого горячего приема, голубь вел себя как дома. Нагло. Небрежно развалясь на жердочке, он положил лапы в поилку и одним клевком уничтожил весь праздничный торт. «Ну так, ничего, тортик неплохой, только маленький, а свечка какая-то невкусная». Он поковырял в клюве и выплюнул на пол покореженный кусочек воска. «Ты вот что, попугай, в следующий раз, когда будешь меня приглашать, заготовь торт побольше и без этих вот дурацких всяких там украшений. Мы, жар-птицы, этого не любим. Запомни, мы птицы скромные». «А это еще кто такие? Они мне не нравятся», — голубь ткнул крылом бумажных кукол, начинающих медленно кружиться в хороводе. «А это наши гостюшки», — прервала голубя фея Вея, осторожно намекнув, что, мол, «не хочешь ли ты, жар-птица, станцевать с ними хоровод в честь нашего дорогого хозяина-именинника?» Голубь осоловело прикрыл один глаз. «Вообще-то я не хочу. Но если ты настаиваешь...» Он нехотя сполз с насиженного местечка и прицепился к кукле Д. Пригласив Дусика в середину, Вея затянула всем известный каравай. «Как на Дусиковой именины испекали мы каравай, вот такой у жены, вот такой не жены, вот такой у жены, вот такой ширины, каравай, каравай, кого хочешь выбирай». «Я люблю вас всех, а жар-птицу больше всех», – лихо высвистывал Дусик, втягивая в круг неуклюжего голубя. Тот растопырил золотые крылья, курлыкнул от удовольствия и наложил посередине круга небольшую кучку голубиного помета. «Что-то мне в туалет захотелось», – объяснил он оторопевшему Дусику и фее Вее. Такого безобразия фея уже никак не могла стерпеть. Она и так весь вечер старалась не обращать внимания на бессовестного голубя, совершенно не похожего на жар-птицу из волшебной сказки. «Ну, хорошо еще, что бумажные гости ничего не замечают», — подумала фея Вея, покрывшись краской стыда. «Хотела как лучше, а получился вот, на тебе, большой конфуз». «Знаешь что, жар-птица», — сказала малышка, обращаясь к невеже, — «ты, пожалуй, лети-ка домой. Я думаю, что тебя там ждет что-то вкусненькое». «Правда?» — выдохнул голубь и, даже не попрощавшись, протиснулся в форточку, оставляя на стекле грязные следы и потеки золота, которые слетали с его крыльев. «Знаешь, фея, мне совсем не понравилась эта жар-птица», признался Дусик, провожая столь желанную ранее гостью. Он потерся головкой об феина плечика и любовно пощелкивал клювом. «Ты прекраснее всех на свете, всех там жар-птиц. Старый друг лучше новых двух». Маленькой фее было очень приятно слышать в свой адрес такие добрые слова. От радости она захлопала в ладоши и пустилась в веселый танец, на ходу сочиняя новое стихотворение. «С попугаем мы вдвоем замечательно живем. Утром весело играем, ночью песенки поем».